Гаврила взял тяжелый подсвечник с горящей свечой. Наталья Алексеевна летучей походкой, шурша платьем, пошла впереди него через сводчатые палаты, где на горячих лежанках просыпались, выгибали спины ангорские коты и снова ложились нежись, где со сводов то там черствые лики царей московских непримиримо сурово глядели вслед царевне Наталье, увлекающей в тартарары и себя, и этого юношу в рогатом, как у черта по реке, и всю заветную старину московскую. На крутой узкой лестнице, спускающейся в тьму, Наталья Алексеевна заробела, просунула голую руку под локоть Гаврили. Он ощутил теплоту ее плеча, запах волос, меха ее душегрейки. Она выставляла из-под подола юбки софьяновый башмачок с тупым носиком, нагибаясь в темноту, спускалась все осторожнее. Гаврилу начало мелко знобить внутри, и голос стал глухой. Когда сошли вниз, она быстро, внимательно взглянула ему в глаза. — Отвори вот эту дверь, — сказала, указывая на низенькую дверцу, обитую изъеденным молью сукном. Наталья Алексеевна первая шагнула через высокий порог туда, в теплую темноту, где пахло мышами и пылью. Высоко подняв свечу, Гаврила увидел большую сводчатую палату о четырех приземистых столпах. Здесь в давние времена была столовая изба, где смиренный царь Михаил Федорович обедал с земским собором. Росписи на сводах и столпах облупились, дощатые полы скрипели. В глубине на гвоздях висели мочальные парики, бумажные мантии и другое комедианское отрепье. В углу свалены жестяные короны и латы, скипетры, деревянные мечи, сломанные стулья. Все, что осталось от недавно упраздненного по причине дурости и великой непристойности немецкого театра Иоганна Куншта, бывшего на Красной площади. «Здесь будет мой театр», — сказала Наталья. «С этой стороны поставишь для комедиантов помост с занавесом и плошками, а здесь для смотрельщиков скамьи. Своды надо расписать нарядно, чтобы уж забава была, так забава». Тем же порядком Гаврила провел царевну Наталью наверх, и она его отпустила, пожаловав поцеловать ручку. Он вернулся домой за полночь, и, как был в парике и кафтане, повалился на постель и глядел в потолок, будто при неясном свете оплывшей свечи все еще виделись ему кругловатое лицо с бархатно-пристальными глазами, маленький рот, произносивший слова, нежные плечи, полуприкрытые пахучим мехом. И все шумели, улетая перед ним в горячую темноту тяжелые складки жемчужной юбки. На другой вечер царевна Наталья опять велела ему быть у себя и прочла пищное действо. Свою неоконченную еще комедию о трех отроках в огненной пищи. Гаврила допоздна слушал, как она выговаривала, помахивая лебединым пером складные вирши, и казалось ему, не один ли он из трех отроков, готовый неистово гласить от счастья, стоя наг в огненной пищи.